Глава 8. Первая половина дня прошла в тревожном ожидании того, что в любой миг из-за какого-нибудь куста выскочит разъяренный гвазел, чтобы отомстить за убитую самку. Или сразу несколько. Мы шли по едва заметной тропе, которая пролегала в чащобе самых что ни на есть настоящих джунглей. С поправкой на то, что все представители флоры, за редким исключением, были мне знакомы. Единственное, что их отличало от выросших на земле своих собратьев, — величина. Чего это только не коснись. Березы ли, какой-нибудь осинки или той же рябины, все они были исполинами. Но попадались и такие, видеть которые мне раньше не приходилось. Гудрон своими обязанностями наставника манкировать даже не пытался, как правило, обращал мое внимание именно на них, иногда объясняя, в чем именно заключается исходящая от них опасность, а иногда просто рекомендуя обходить стороной. Наконец, в просвете между деревьями показались какие-то строения. Их было много, и выглядели они в точности такими, как и те, что в фартовом. Такие же хибары с лачугами, наспех сляпанные из чего попало, чья основная задача заключалась лишь в том, чтобы защитить их обитателей от дождя и ветра. Ну и дать тень. С единственной разницей. Большая часть из них выглядела заброшенными. «Это и есть шахты?» — поправляя лямки до смерти надоевшего рюкзака, поинтересовался я. «Именно», — кивнул Грек. Мы не успели толком углубиться в поселение, когда откуда-то из-за поворота улицы вынырнула девушка. «Янис!» — воскликнула она, бросилась к нему и прижалась к груди. «Настенька!» Гладя девушку по волосам, Янис произнес ее имя с такой нежностью, которой ни я, ни Гудрон, и остальные, знавшие его куда лучше меня, от него не ожидали. «Я думала, больше никогда тебя не увижу!» — всхлипнула Настя. «Ну что ты, милая, я же обещал тебе, что при первой возможности навещу». Девушка была невысокой, дылди Артемону по грудь, с несколько простоватым лицом, но с такой ладной фигуркой, и прижималась к нему так крепко, что всем нам оставалось лишь завистливо вздохнуть, что мы и сделали. «Да уж, у кого-то из нас ночь грозится быть жаркой», — негромко заметил Гудрон. «Если мы здесь останемся до утра, время только полдень», — заметил Слава, и все дружно посмотрели на Грека. Кроме Яниса и Насти, которые стояли в стороне, и им не было дела ни до чего на свете. «Останемся», — кивнул Грек. «Как тут не останешься?» — добавил он, глядя на уже целующуюся парочку. «Если мы не желаем дальше идти без Яниса». И усмехнулся. Как выяснилось, в шахтах обитало всего-то несколько десятков человек, причем преобладали женщины. «Шахтер вообще профессия опасная», — пожал плечами Слава. «А здесь, в шахтах, вдвойне. Не женское это дело лезть под землю, отсюда и диссонанс». Мы сидели на лавке в ожидании обеда и наблюдали за тем, как вокруг длиннющего стола хлопочут местные обитательницы. Вообще-то стол был рассчитан сразу на сотню, а то и больше едоков. Но где их теперь взять, когда основная масса людей шахты покинула? «И обвалы в штольнях часты, и газов хватает, и профсоюзов здесь нет», — продолжал рассказывать Слава. «В фартовом куда меньше риска, там порода другая. Здесь же нередки подвижки пластов. Да и жила, как они сами утверждают, куда-то ушла, а вслед за ней и люди». «А эти-то почему остались? Что им тут ловить?» «Наверное, что-то все же попадается. Каждый день туда лазают». Он указал глазами на землю. «Это сегодня у них выходной, иначе бы мы только вечером их и увидели». «И что они добывают?» «То же, что и везде. Жадр». «Жадр?» — услышал я новое слово. Хотя, возможно, и не новое, в разговорах оно как будто упоминалось, но его точного значения я не знал. «Да и когда тут толком что-то узнаешь? Вечная спешка с самого первого дня моего пребывания здесь. В пути много не поговоришь, себе дороже. Больше слушай, чаще по сторонам смотри. Ну а рот открывай только для того, чтобы сообщить что-нибудь существенное. Причем постарайся обойтись всего-то парой фраз. Вечерами. За день так умотаешься, что не до разговоров, лишь бы поспать. Кроме вчерашнего застолья. Ну и там не засиделись», — сказался тяжелый день. «Злат, серебро в этом мире никому не интересно. А то, что здесь действительно ценится, как правило, мы получаем извне. Ну, как получаем? Нередки случаи, когда в любом месте может появиться все что угодно, земного происхождения. Ты, наверное, уже слышал об этом?» «Слышал», — Вспомнив Элеонору и ее рассказ о тягаче, полном новеньких автомобилей, кивнул я. «Так вот откуда в этом мире столько земных вещей, от всякого хлама до паровоза, из которого в Фартовом соорудили тепловую электростанцию. И все-таки что это? Жадр? Чем он так ценен? Что в нем такого, если ради него люди рискуют жизнью? Что такое жадр и почему он так ценен? Да хотя бы вот этим». Слава высоко подкинул блеснувший на солнце пиксель, после чего ловко его поймал. «Получается, пиксели выплавляют из жадра или чеканят?» «Не совсем так. Пиксели — продукт побочный. Они своего рода кристаллы, образующиеся при плавлении породы, которую добывают здесь, в Фартовом и еще в паре мест. Только кристаллы плоские». «Такие вот все одинаковые в размерах?» — покрутил я в пальцах парочку. «Похожие друг на друга настолько, как будто их чеканили на одном и том же станке?» «Именно. Но если к ним присмотреться внимательнее, можно увидеть узоры, и вот они-то не повторяются никогда». «Хорошо, пиксели — продукт побочный. А что же тогда основной?» «Сам жадр и есть. А он-то что собой представляет?» «Такая, знаешь, янтарная капля с большой палец величиной, изначально прозрачная, пока ее не заполнишь. Вот, посмотри». И Слава продемонстрировал на ладони нечто, действительно напоминающее каплю из янтаря. Но когда я потянулся, чтобы взять и рассмотреть получше, он руку отвел. «Извини, в нем на донышке», — непонятно объяснил он. «Ладно, нельзя так нельзя. Попробуем выяснить иначе». «И чем такую каплю заполняют?» «Эмоциями, Игорь, эмоциями!» «Чего?» Я посмотрел на Славу с подозрением. «Когда это он выпить успел?» Если начал нести такую чушь. То, что слышал, жадр заполняют эмоциями. Только далеко не все могут это сделать, единицы. Вот к одному такому мы и идем. С грузом, который представляет собой именно такие капли. Надеюсь, я не выдал секрет? Внезапно обеспокоился он. Вообще-то выдал, поскольку цели нашего путешествия я до сих пор не знал. Никто не удосужился мне ее объяснить. Или не сделал это намеренно, из опасения, что кому-нибудь проболтаюсь, или что-то еще. «К отшельнику Федору?» «Так ты все-таки знаешь», — обрадовался Слава, «а я уже себя за длинный язык начал ругать». «Получается, знаю, но не от вас, от Элеоноры, которая в разговоре со мной о нем упоминала. Ну а связать ее слова с твоими было легко». «Как жадр наполняется эмоциями и почему?» — продолжал допытываться я. «Увы, почему ими наполняется, объяснить не смогу, потому что не знаю. Что же до того, как его заполняют? Подержит его в руке подобный Федору человек, вот и все. Проблема только в том, насколько качественно жадр будет заполнен. Федор отшельник славится тем, что может вложить в него много. Такие большая редкость даже среди тех, кто вообще умеет их заполнять. Именно потому мы к нему и топаем». «А какими именно эмоциями?» «Да любыми! Когда чувствуешь себя так, что горы способен свернуть, эйфорией, восторгом, гордостью, вдохновением, отвагой, воодушевлением, драйвом, наконец, ты сам можешь список продолжить и внести в него любые другие эмоции, какие только существуют, но ценятся только положительные, иначе какой в них был бы смысл? В той же тоске, зависти, унынии, чувстве бессилия и так далее. Жаль, что со временем эмоции в жадре расходуются. И тогда ему одна дорога — на помойку, подобно элементам питания, которые невозможно зарядить снова. Федор славится еще и тем, что заряженных им жадров хватает надолго». Слава выглядел предельно серьезным, и у меня не было причин думать, что он меня разыгрывает. «И что нужно для того, чтобы эти самые эмоции почувствовать?» «Да ничего. Зажал жадр в руке, положил подушечку большого пальца на острый конец, и, собственно, все. Теперь про их ценность ничего добавлять не надо?» «Не надо». «Все понятно. Бывает такое настроение, когда хоть в петлю лезь, а тут взял эту штуку в руки, и у тебя все в жизни прекрасно. Чтобы достичь такого состояния, люди пьют алкоголь, а у иных дело даже до наркотиков доходит. Кстати, насчет наркотиков. А привыкания нет?» «В том понимании, каким оно бывает у наркоманов или алкоголиков, нет. Как нет и абстиненции. Есть нечто другое. Не знаю даже, как правильно выразиться. Автомобиль у тебя есть? Вернее, был? «Был? Хороший? Бывают и куда лучше. Это совершенно не важно. Главное, что он был. Вот смотри, у тебя прекраснейший автомобиль. Мощный, комфортабельный, надежный. С отличной акустикой. Разгоняется до сотни за 3-4 секунды. К тому же проходимый, как гусеничный трактор. А подвеска такая, что все неровности дороги, какими бы они там ни были ухабами, в салоне даже не чувствуются. И в обслуживании копейки стоит. Сказка, а не машина. Только таких нет. И вдруг у тебя его не стало, и ездишь ты теперь на старом Рыдване, где все скрежещет, скрипит, колонки хрипят, а со светофора тронуться целая проблема. Казалось бы, ничего трагичного. Денег у тебя по-прежнему куры не клюют, карьера строится блестяще, со здоровьем все в полном порядке, а красивые девушки сами вешаются на шею. Только и всего, что автомобиль у тебя поменялся. И ты мечтаешь о том, чтобы вернуть себе прежний. Но не можешь. «Или можешь, если у тебя есть вот такая капля», — снова продемонстрировал он жадр, «которая и физическую боль притупит, и душевную, а то и вовсе от них избавит. Как излечит от страха, сомнений, нерешительности и многого другого, когда это совершенно не к месту?» «Рыдван — это жизнь без жадров?» «Именно. Все очень приблизительно, но лучшее объяснение мне в голову не приходит, ты уж извини. А как жадр работает?» «Я не знаю, Игорь, и все мои знания об устройстве нашего мозга помочь мне в этом не в состоянии. Но наверняка все связано с нейромедиаторами, иначе объяснить нельзя. А уж как именно жадр воздействует? Излечением, через контакт с кожей, как-то еще? Вопрос остается открытым. Теперь имеешь хоть какое-то представление?» «В общих чертах». «Да это и не столь важно». Люди веками или даже тысячелетиями пользовались тем или иным, абсолютно не представляя процессов, которые происходят у них внутри. Или давали самые нелепые объяснения в соответствии со знаниями той эпохи. Но от всего этого то или иное средство не становилось менее эффективным. «Скажи еще, Слава, а как стимулятор, жадр может работать?» «Какой именно стимулятор?» «Ну, например, как энергетик, тот же кофеин. Взял в руку жадр и почувствовал себя так, как будто и не было целого дня перехода, а только что с постели встал. Нет, на такое он не способен. К тому же ты полностью не прав. Ни кофеин, ни любое другое вещество энергетиками не являются. На самом деле принцип их действия совершенно иной. Все они всего лишь обманывают наш мозг, заставляя его расходовать тот запас энергии, который содержится в клетках как неприкосновенный запас. Эволюционно, на случай, когда ты крайне устал, но вдруг возникла смертельная опасность. Жадр на это не способен. Что, впрочем, даже хорошо. С такими вещами, как говорится, вход рубль, выход два. Смотри, Игорь, отвлекся он от объяснений. По-моему, вон та девица поглядывает на тебя весьма заинтересованно. Может, подойдешь, познакомишься? Глядишь, и тогда при следующем нашем посещении шахт не только Янису на шею бросятся. Слава рассмеялся. Давай, не робей. Да не робею я. Если действительно девушке интересен, никуда она от меня не денется. Или денется, что тоже невелика беда. Кстати, с местной валютой, пикселями, тоже не все так просто. От почти накрытого стола доносились вкусные запахи, и мы со Славой с нетерпением ждали, когда нас за него позовут. Их ведь не зря так называют. Хотя, возможно, и зря. А с ними-то что? Всерьез утверждают, что если пикселей будет достаточно, получится сложить из них картинку, как из пазлов. Сам же видишь, что на каждом из них узор. Вижу. И что это даст? То, что портал на землю откроется, вот что. И спросил у ошарашенного меня. Скажи только честно. Хочешь назад? Хочу ли я назад? Не то слово. Как выясняется, не такой уж я и первопроходчик, как считал не так давно. Не нужен мне новый мир, пусть даже до краев, наполненный чудесными открытиями. Домой хочу! В мир старый, добрый и такой уютный, где цену многим вещам прочувствовал только сейчас, тот же душ, который можно принять в любую минуту, и для этого стоит лишь открыть смеситель, а перед этим сорвать с себя пропотевшую одежду и небрежно одним комком закинуть в стиральную машину. Да, баню нам уже топят, и вскоре можно будет смыть с себя пот и в ней, походить какое-то время во влажных после стирки трусах, чувствуя, как ласкает кожу легкий ветерок, наполненный ароматами неведомых трав, а затем надеть все чистое и уже высохшее. Все это так, но завтра опять придется целый день брести по душным джунглям, вскидывая оружие на каждый шорох и настороженно кося взглядом по сторонам. Вот только вечером никакой бани уже не будет. И послезавтра тоже. И так до следующего поселения. А о глотке холодного пива в конце рабочего дня приходится только мечтать. Ну так что молчишь, Игорь? Что тут говорить? Готов хоть в следующее мгновение. Вот и я готов. А как же наука? Что наука? Как она относится к тому, что если сложить рисунок из каких-то там пикселей, образуется портал? Да никак она не относится. Она вообще не подозревает о существовании жадров и пикселей. Признаюсь тебе, даже если все это выдумки, я очень хочу верить в то, что портал можно открыть. Очень. Потому что страстно желаю домой. И когда-нибудь обязательно соберу достаточное количество пикселей, чтобы попытаться. На мой взгляд, их не так уж много и надо. Пожал я плечами. И действительно, что за проблема? Не может же быть портал площадью в квадратный километр? Много, Игорь, много! Линии на них должны сойтись! На той паре пикселей, которые были у меня в руках, как я их ни крутил, линии действительно не сходились. Тогда я добавил еще три. Такая же история. А люди что говорят? Кому-нибудь уже удавалось открыть портал? А что они могут говорить? Люди здесь зачастую исчезают бесследно. Кто знает, возможно, кому-нибудь и удалось. Только как он об этом скажет? СМС-ку пришлет или позвонит? А если объединиться, чтобы собрать достаточное количество пикселей? «Игорь, это будет твой личный портал, которым сможешь воспользоваться только ты!» По крайней мере, так говорят. Где-то в глубине кармана у меня лежало еще спиток пикселей. Чрезвычайно мало, чтобы открыть портал. Разве что малюсенький, для указательного пальца. «Нет, возвращаться частями я не хочу, только целиком». «И не надо смеяться, Игорь. На что нам тут еще надеяться?» Я и не думал смеяться. Лишь улыбнулся собственным мыслям. У меня оставалось еще множество вопросов, когда нас пригласили к столу. «Мальчики!» — позвала та самая девушка, которая все время поглядывала в нашу сторону. «Идите есть!» И голосок-то у нее такой приятный, вскакивая на ноги, подумал я. За столом меня ждало разочарование. Во главе его сидел широкоплечий, осанистый мужчина лет под 50, до самых глаз заросший бородой. «Ну, за все хорошее!» — провозгласил он, после чего одним махом вылил в рот содержимое стакана, который в его ручище казался игрушечным. Я только сделал вид, что присоединился к остальным, поднеся кружку ко рту. Заодно убедился, что в нем ничто иное, как опять самогон. Девушка, имени которой я все еще не знал, как показалось, посмотрела на меня с одобрением. Она сидела напротив, что тоже показалось мне добрым знаком. Все дружно застучали ложками, отправляя в рот мясную похлебку с чем-то похожим на рис, но имевшим тыквенный привкус. «Вас ведь Игорь зовут?» — спустя какое-то время поинтересовалась девушка. Даже имя успела узнать. «Игорь, а вас?» «Лена». Вот тут-то меня разочарование и постигло. Правда, не сразу. Через полминуты. «Игорь, а вы откуда сюда попали?» Шутить о том, что все мы угодили из одного места с земли, я не стал. «Из Владивостока». «Ясно». Лена явно была разочарована моим ответом. «Мне ваше лицо показалось знакомым. Подумала, может, земляк. Хотела спросить, вдруг у нас общие знакомые есть». И потеряла ко мне всяческий интерес. Полностью потеряла. Абсолютно. Мы еще долго пили и ели. В конце подали десерт. Нечто вроде желе или киселя, до приторности сладкий. Но Лена на меня... ни разу так больше и не взглянула.